Сыновей его я в ту пору еще никого не знал и не видал. Дочерей видел. Однажды вечером застал в посреднике и его, и их, всех трех. Таню, старшую, Машу среднюю и Сашу младшую. Он сидел возле большого деревянного стола, занимавшего середину комнаты и освещенного сверху висячей лампой. Зябко ежился, запустив руки в рукава своего старого нагольного полушубка и положив их на стол. И слегка хмурился, слушая стоявших вокруг и что-то говоривших сотрудников посредника, из которых резко выделялись двое. Один небольшой, широкоплечий, широкоскулый, похожий на сельского учителя, в серой блузе и в валенках, с острым сумасшедшим взглядом за очками, другой высокий, стройный, страстно-мрачный красавец с черно-синими волосами и совершенно безумным, экстатическим выражением смуглого худого лица. А они все сидели на диване в углу и пристально смотрели оттуда блестящими молодыми глазами. Когда я присел к столу, они с любопытством стали глядеть на меня, начали что-то шептать друг другу и смеяться. Живо и насмешливо взглянут на меня, что-то тихо скажут одна другой и покатятся со смеху. Я недоумевал, в чем дело, что смешного нашли они во мне, и стал краснеть, делая вид, что не замечаю их. Как вдруг он быстро взглянул на меня, весело улыбнулся и, не оборачиваясь, строго и шутливо крикнул: «Перестаньте смеяться!» Вспоминаю еще, как однажды я сказал ему, желая сказать приятное и даже слегка подольститься: «Вот всюду возникают теперь эти общества трезвости». Он сдвинул брови. «Какие общества?» «Общество трезвости». «То есть это когда собираются, чтобы водки не пить?» «Вздор! Чтобы не пить, незачем собираться. А уж если собираться, то надо пить. Все вздор, ложь, подмена действия видимостью его». А на дому я был у него еще только один раз. Меня провели через залу, где я когда-то впервые сидел с ним возле милой розовой лампы, потом в эту маленькую дверку, по ступенькам за ней и по узкому коридору, и я робко стукнул в дверь направо. «Войдите», — ответил старческий альтовый голос. И я вошел и увидал низкую небольшую комнату, тонувшую в сумраке от железного щитка над старинным подсвечником в две свечи, кожаный диван возле стола, на котором стоял этот подсвечник, а потом и его самого с книгой в руках. При моем входе он быстро поднялся и неловко, даже как показалось мне смущенно, бросил ее в угол дивана. Но глаза у меня были меткие, и я увидел, что читал он, то есть перечитывал, и, вероятно, уже не в первый раз, как делаем это и мы, грешные, свое собственное произведение, только что напечатанное тогда, «Хозяин и работник». Я от восхищения перед этой вещью имел бестактность издать восторженное восклицание. А он покраснел, замахал руками: «Ах, не говорите! Это ужас! Это так ничтожно, что мне по улицам ходить стыдно!» Лицо у него было в этот вечер худое, темное, строгое. Незадолго перед тем умер его 7-летний Ваня. И после «Хозяина и работника» он тотчас заговорил о нем. «Да-да, милый, прелестный мальчик был. Но что это значит «умер»? Смерти нет, он не умер, раз мы любим его, живем им». Вскоре мы вышли и пошли в посредник. Была черная мартовская ночь, дул весенний ветер, раздувая огни фонарей. Мы бежали наискось по снежному девичьему полю. Он прыгал через канавы, так что я едва поспевал за ним. И опять говорил отрывисто, строго, резко: «Смерти нету! Смерти нету!» Через несколько лет после этого я видел его еще раз. Как-то в страшно морозный вечер, среди огней за сверкающими обледенелыми окнами магазинов, шел в Москве по Арбату и неожиданно столкнулся с ним, бегущим своей пружинной походкой прямо навстречу мне. Я остановился и сдернул шапку. Он сразу узнал меня. «Ах, это вы! Здравствуйте, здравствуйте! Надевайте, пожалуйста, шапку! Ну как, что, где вы и что с вами?» Старческое лицо его так застыло, посинело, что имело совсем несчастный вид. Что-то вязанное из голубой песцовой шерсти, что было на его голове, было похоже на старушечий шлык. Большая рука, которую он вынул из песцовой перчатки, была совершенно ледяная. Поговорив, он крепко и ласково пожал мою, опять глядя мне в глаза горестно, с поднятыми бровями. «Ну, Христос с вами! Христос с вами! До свидания!» Не помню, в каком именно году видел я его в этот зимний вечер в Москве на Арбате. О чем мы говорили, тоже не помню. Помню только, что во время этого короткого разговора он спросил меня, пишу ли я что-нибудь. Я ответил, нет, Лев Николаевич, почти не пишу. И все, что прежде писал, кажется теперь таким, что лучше и не вспоминать. Он оживился. «Ах, да-да, прекрасно знаю это». «Да и нечего писать», — прибавил я. Он посмотрел на меня как-то нерешительно, потом точно вспомнил что-то. «Как же так нечего?» — спросил он. «Если нечего, напишите тогда, что вам нечего писать и почему нечего. Подумайте, почему именно нечего, и напишите. Да-да, попробуйте сделать так», — сказал он твердо. Так видел я его последний раз. Часто потом говорил себе, «Непременно надо хоть однажды увидеть еще, ведь того гляди, это станет невозможно». И все не решался искать новой встречи. Все думал, зачем я ему. Когда разнеслась весть, что его уже нет на свете, я был в Петербурге. Тотчас подумал уехать, увидать его еще раз, хоть в гробу. Но удержало какое-то необъяснимое чувство. «Нет, этого не надо».